Тут такое дело, Василек, что по телефону всего не расскажешь. Ты лучше номерок телефонный один пробей и узнай по возможности, что это за клиент. Идет? Идет, — проворчал Терехов после непродолжительной паузы. Диктуй. Она быстро выговорила ему набор цифр, которые заучила наизусть. Пожелала другу удачи и отключилась, решив искупаться. Сосед как раз полез в воду, и она поняла. Либо сейчас, либо никогда. Прохлада воды обожгла пережаренное на солнце тело. Екатерина невольно ахнула. Но, заметив, что интригующая ее темная макушка неумолимо удаляется от берега, прыгнула и поплыла. Она догонит его. Непременно догонит. Она плавает ничуть не хуже, хотя и силы явно неравные. Догнала. И с улыбкой, проплыв бок о бок метра три, проговорила. — Неплохой сегодня день, не правда ли? — Да. — Ничего, — осторожно заметил мужчина. Вблизи он показался ей много моложе и много привлекательнее, чем на расстоянии. — Вы неплохо плаваете. — Ага, — обрадовалась сразу она, представившись о возможности продолжить разговор. — Я еще много чего делаю неплохо. — Да. И что же? Он развернулся к ней лицом и уставился, как на своего злейшего врага, что вдохновляло мало. Но Катерина была полна решимости, и суровость его взора ее не напугала. — Я неплохо пою, танцую, и собеседник я исключительный, — продолжала она скалиться. — А вы что делаете сегодня вечером? — То же, что и вчера. — Отдыхаю. С явным намеком на то, что вмешательство в свою личную жизнь он допускать не намерен, ответил сосед. Потом все же счел, что это невежливо, и поинтересовался для приличия. — А вы? — А я? — То же, что и вчера. Продолжу скучать. — На редкость унылый городишко. Не находите? Она устала. Пора было разворачиваться и плыть к берегу. Но сосед упорно греб в обратную сторону. — Да нет, нормально. — буркнул он, покосился в ее сторону и нехотя спросил. — Вас как зовут? — Катерина. А вас? — А я Александр. Давайте поплывем обратно. Вы явно устали. Не хватало мне еще вас спасать. Они развернулись и обратный до берега путь проделали в полном молчании. — Александр, значит, — размышляла Катерина, отфыркиваясь. — Однажды судьба сподобилась преподнести ей одного — Александра в лице бывшего мужа. Звался он, правда, очень замысловато — Сандро, хотя корни у того были рязанскими, и все детство пробегал он в сандалиях по пыльным деревенским улицам обычным Сашкой. А чаще всего просто Шуриком. Когда подрос, выклинчил у родителей медицинское образование, попал в струю, занявшись частной практикой массажиста, и стал Сандро. Высокий, смуглокожий, черноволосый, с повадками огромной хищной кошки, с бицепсами борца и сильными порочными пальцами, он не мог быть простым Сашкой. Жизнь в большом городе, пристальное внимание женщин, зачастую красивых и молоденьких, развратили его, и он уже почти не вспоминал о своих корнях. И дорогу в деревню к родителям забыл, отделываясь ежемесячными денежными посланиями. Тот Сандро, что плыл сейчас слева от Катерины, тоже был под стать ее бывшему мужу. Такой же крепкий, загорелый, красивый лицом, только от женщин почему-то шарахался. В частности, от нее. Почему? Почему молодому, красивому мужику не увлечься одинокой привлекательной женщиной, мающейся в одиночестве по соседству? Что его останавливает? Осторожность или какой-то тайный порок, напрямую намекающий на его преступную деятельность? То, что Александр весьма и весьма непрост, Катерина поняла сразу. Тут вам и непонятный интерес к Голощихину, потихоньку спивающемуся в старом развалившемся доме, и странный телефонный разговор, свидетелем которого она невольно стала. «Ну, ничего», — решила она, нащупав босыми ногами песчаное дно. «Он от нее никуда не денется. Ни он, ни Иван Голощихин. С тем она непременно переговорит, только дождется, когда он протрезвеет. Пока ей с этим не везло. Голощихин ушел в запой, а это, как подсказала тетя Маша, на неделю, не меньше». «Катерина», — окликнул ее новый знакомый с неблагозвучным для нее именем, — «вас подвезти?» «Спасибо, я на машине», — лучезарно улыбнулась она, отжимая кончики намокших волос. «А вот пообедать бы не мешало где-нибудь в городе, устала вкушать трапезу в одиночестве. Вы как?» Обедать с ней он не желал. Это было видно по насупленным бровям, по сведенному судорогой недовольства рту, но отказать он не посмел. Уж из каких соображений, Бог его знает. «Хорошо, идет. Я знаю тут одно неплохое местечко, кавказская кухня. Готовят славно. Вы как насчет кавказской кухни? Ничего не имеете против?» — пробубнил он, глядя куда-то в сторону. Катерина даже обиделась немного. «Разве у нее не на что посмотреть? Да в том купальнике, который они выбрали с Детковым, только и делай, что смотри. Все буквально на виду. Ни одно достоинство не сокрыто, а их у нее ничего не имею против». Через силу улыбнулась Старкова, мысленно содрогнувшись от подобной перспективы. Не любила она никакой экзотики, хоть убей. Ей бы чего попроще, поделикатней для желудка. Щи, к примеру, со сметанкой, или картошечка с укропчиком, ну, с котлеткой, как полагается. А харчо, шурпа и прочие густые пряные похлебки неизменно вызывали у нее изжогу. Ладно, потерпит ради скрепления уз знакомства. Выберет себе что-нибудь менее жирное и острое. Они сели каждый в свою машину. Александр резво взял с места. Катерина выехала со стоянки следом за ним и всю дорогу до ресторана слабо охала, безбожно нарушая скоростной режим. Минут через 10 они, изрядно поколесив по городу, остановились в самом центре города, возле помпезно отделанного шероховатым камнем здания. По камню ползли искусственные лианы, изрядно выцветшие под палящим солнцем. Перед входом в ресторан уныло плевался тонкой струйкой крохотный фонтанчик. Александр затормозил почти возле самых ступеней, выбрался из машины и, кивнув Катерине, сразу же пошел внутрь.